и любезно приглашал к столу. «Мария Ивановна, Павел Семенович, давайте сюда, к столу, поближе». В руках у него была все та же папка. Он раскрыл ее и сказал: «Товарищ Акулинов не в курсе. Надо было ко мне зайти. Дело в том, что по вашей жалобе принято решение пленума исполкома». Он поднял бумагу. «Вот, пожалуйста, выписка из постановления пленума. Хотите, я вам зачту ее?» «Так-так, значит, по поводу разбора жалобы», — бормотал он, поводя глазами. «Вот здесь, смотрите. Пленум решил: первое, отметить, что товарищ Полубояринов правильно обратился с заявлением об улучшении жилищных условий. Так, второе, отметить, что домоуправ товарищ Фунтикова неправильно, самолично сделала ремонт, не спросив соседей, чем нарушила закон и принцип народной демократии. Третье. Работники домоуправления и иные лица в отношении перестановки дверей действовали в исполнении решений горосполкома, то есть правильно. Уголовно наказуемого деяния нет. Так, пленум постановил: первое. Осудить неправильное действие работников домоуправления, которые не обеспечили охрану квартиры Полубояринова. Второе. Принять к сведению заявление горосполкома, что Фунтикова и Ломов наказаны. Третье. Принять к сведению заявление прокурора Пыляева, что участковый уполномоченный Парфенов наказан. Четвертое. Редактору газеты «Красный Рожнов» Федулееву извиниться перед Полубояриновыми в приемлемой форме. И пятое. Поставить вопрос перед облсполкомом о привлечении товарища Павлинова, когда он приедет с учебы. Вот так. Тут моя подпись. Под подлинному верно Лаптев. Пожалуйста. Он подал Полубояриновым выписку. «А как же насчет пропажи?» — спросила Марья Ивановна. «Кто за нее заплатит?» «Есть и на этот счет решение». Лаптев достал из папки еще бумагу. «Вот постановление областного прокурора. Вычесть из зарплаты Павлинова в течение одного года 389 рублей в пользу гражданина Полубояринова Павла Семеновича. Решение окончательное, обжалованию не подлежит». «Что ж, выходит, он деньгами отделался?» — недовольно спросила Марья Ивановна. «Товарищи, насчет привлечения в дисциплинарном порядке вы не беспокойтесь. Как только вернется, так получит, что следует». «А как же насчет опровержения в печати?» — спросил Павел Семенович. «Извинения редакции, то есть. Есть и на этот счет бумага. Вот, пожалуйста». Лаптев положил на стол еще один листок, и Павел Семенович с Марией Ивановной прочли. «Товарищ Полубояринов, как выяснилось, редакция газеты «Красный Рожнов» была введена в заблуждение, публикуя материал по поводу ваших жалоб. Автор корреспонденции односторонне подошел к этому вопросу, не придал значения тому, что в райисполкоме к рассмотрению ваших жалоб проявлялось невнимательное отношение. В связи с этим к автору корреспонденции Сморчкову приняты соответствующие меры. Редакция приносит вам извинения за ошибочно опубликованный материал. Что же касается публикации в газете «Опровержение», на котором вы настаиваете, то оно будет расцениваться нами как новый материал на решенную тему. Мы считаем такую публикацию нецелесообразной, так как в данном случае пришлось бы снова публично возвращаться ко всей неприглядной истории вашей тяжбы с соседями. С уважением, редактор Федулеев. Эпилог. Прошлым летом я побывал в Рожнове. Заходил Павлу Семеновичу. Он постарел, сгорбился, ходит с палочкой. Москвич его стоит под окном и зимой, и летом, накрытый брезентом. Павел Семенович никуда уже не ездит, незачем. Сам он теперь на пенсии, а Мария Ивановна с весны уехала к сыну нянчить внучат.